шашка при мне, и голова при том имеется в наличности. Но в тундру плыть не попутчик. Душа к тому не лежит, сыщу выход другой. Ты мне только адрес напиши твоего хозяина. На день-два придется задержаться в городе. Вдруг его не будет на пристани. Да подбеги к пароходу, чтобы выгрузиться. И про меня худого не думай. Как говорили на позиции, или грудь в крестах, или голова в кустах. Жизнь свою не продам по малой цене. На рассвете пароходы покинули тихую пустынную пристань. Вскоре дежурившего в лоцманской рубке Ноя подменил красногвардеец. Прежде чем заснуть хотя бы на час-два, Ной упаковал свое оружие, карабин и шашку, привязав их к поперечной пиле. В сущности, для жизни в тайге у него все имеется, даже топор и пила. Вспомнил про Дуню и архиерея, и тут же отторг, будто сапогом наступил на собственное сердце. Если в разврате погрязла, утонет, значит, и спасителя не сыщется. Как спасти, если ей нравится быть утопшей? Опустил решетчатые жалюзи, чтобы дневной свет не беспокоил, и завалился спать. А вот дверь на ключ забыл закрыть, потому и не слышал, как в 11 часу утра в каюту вошла Дуня. Она была в той же батистовой кофте и темной юбке, в каюте полумрак и душно от спертого воздуха. Дуня поглядела на спящего Ноя, подошла, подняла жалюзи. Солнечным светом разом залила каюту, погода разведрилась. «Погодь! Кто тут?» — подскочил Ной. «Дуня? Чего тебе?» «Боженька, что ж ты на меня кричишь?» — возмутилась Дуня. «Скоро Красноярск!» Пришла проститься. «После архиерея?» — рыкнул Ной. «Ступай отсюда, и чтобы ни слова». «Не была я у архиерея, не беспокойся. Не такая уж я дрянь. Пусть он жрет свою полюбовницу. Она меня толще в 2 раза. А ты всю ночь пробыл с капитаном. Стрельба была, слышала. Хотела побыть с тобой, да красногвардеец не пустил меня на капитанский мостик». «Что так смотришь? Вчера злился и сегодня, вот еще. Я же за него беспокоюсь, и он же зверем на меня смотрит». «Беспокойство при себе оставь», — проворчал Ной, одеваясь. «Коли жизнь твоя мимо моей идет, не время для пустых разговоров. У тебя есть инженер и поручик ухоздвигов, сокомпанеец твой. Вот ты веди с ним переговоры». Дуня смело подошла к Ною и села рядом на смятую постель, промолвив: «Вижу, что тебя гложет. Голову запихал в петлю и боишься, что из нее не выскочишь, удавишься. А кто тебя просил лезть туда, когда получил патрончик? У меня своих патрончиков хватит. Не безоружным еду, и ты не морочь мне голову». Умелая и опытная Дунечка, не раз укрощавшая своенравных мужчин, сообразила, что ее миллионочек находится в таком состоянии духа, когда его не возьмешь ни ревностью, как она пыталась вчера, ни ссорою еще выбросит из каюты, и отважилась на последнее средство — на ласку и любовь. Теснее прижалась к Ною и, будто невзначай, положила свою ладошку на тыл его загорелой и сильной руки, напомнила про Ноченьку в доме Курбатова. И как Ной говорил, что она для него самая чистая, а что было в прошлом, то он, мол, не заглядывает туда, для него она чистая. «И мне было так хорошо, будто 7-е небо открылось», — пела Дунечка. «Еще в Гатчине, помнишь, как ты меня спас?» И сказал комиссару Свиридову: «Если вы ее таскали, не вам хвастаться». Так ни один мужчина за меня не заступался. Я все время вспоминала и думала о тебе, хотя и не вышла за тебя замуж, даже не знала тогда, что забеременела после той ночи. А как узнала, и страшно было, и охотно. Ни одна же, ни одна —